Когда полицейские, несколько пришибленные масштабными делами, что творились вокруг, вышли, я посмотрел на Гната и спросил: «Осуждаешь?» «Нет, даже порадовался за вас», — достаточно емко ответил тот. «Не разочаровали, это главное. Благодарю. Кстати, к чему это я? Уверен, что вы уже проработали план, как отправить пару человек из телохранителей на Норд с тем же заданием. Я прав. Вы очень проницательны», — вздохнул Гнат. «Жизненный опыт большой. Так вот, среди спасенных, а я тоже изучил списки, есть два нарцетелохранителя. Они охраняют главу правления корпорации. Так вот, можете не разделяться, а подготовить их. Когда мы покинем Дикон, они будут с нами, дальше разделимся, те отправятся на Норд, выполнять вашу мечту, а мы на Зорию. Блин, как же я не хотел вмешательства в историю. Вот что нас будет ждать в будущем при возвращении. Хотя, конечно, интересно будет узнать, даже любопытно. Меня больше интересует, как мы покинем Дикон, если оборона перейдет в режим полного контроля и стрельбы по всему, что летает. Да, тут тоже проблема, согласился я. Не волнуйся, я что-нибудь придумаю, будь уверен, точно что-нибудь придумаю. Есть кое-какие наметки, но не это главное, местным я не сказал одно. Что именно? То, что не все пауки ушли. Харем, я тоже об этом впервые слышу, что-то серьезное. Без прикрас скажу, что даже очень серьезное. Пауки изрядно снизили численность населения Дикона из выживших, едва ли не на треть. А во, это действительно много, а что за пауки? Тут такая ситуация. Подразделение одного из флотов Империи, что дислоцировались в этой системе, как раз проводило смотр, какой-то адмирал прибыл, так что фактически пауков встретили на боевых постах и нанесли им серьезные потери. Конечно, арахниды справились, но слишком большой ценой, вместо одной группы, что должно было уничтожить оборону системы и население планеты, пришлось задействовать три, уцелел мизер кораблей, храбро сражались местные, что не может не радовать, парнями и девчатами можно гордиться, без прикрас. Так вот, когда арахниды добили оборону, орбитальный терминал их не интересовал, лишь облучили Н-пушками, то они ушли. Они не вернутся, тут без сомнений, в воспоминаниях потомков диконцев ничего подобного не было, но есть одно большое но: арахниды, уходя, бросили в системе несколько поврежденных кораблей, что не могли последовать за ними, большая часть ладно, никаких проблем выжившим они не доставят, но опять-таки но, в системе есть большой крейсер по классификации Содружества и на его борту 6 малых кораблей, способных производить посадку на планету, на борту практически полный экипаж, им хочется кушать, вот они и будут засылать корабли за пищей, то есть людьми. Это противостояние будет длиться порядка 7 лет и закончится только тогда, когда диконцы уничтожат последний, 6-й малый корабль. На этом все, летать паукам будет ни на чем и они загнутся. Мои люди вскрывали их корабли в системе, все мертвы, останки пауков уже утилизировали, а шахтерские суда проработали астероиды, основы их кораблей, в руду. После той информации, что я уже вывалил на местных, давать еще такую пока не следует, пусть они перед нею осмыслят прошлую, примут, успокоятся, тогда и про пауков сообщу, чтобы тяжелое вооружение подготовили, на складах оно есть, как я успел понять, жаль, противокорабельных ракет нет, тут они бы очень пригодились, но хоть что-то. Кстати, а какой у нас запас этих ракет? 2 ракеты использовали, всего 10 было. Значит, 8 осталось при 2 спаренных пусковых. 1 пусковую и 6 ракет отдадим местным. Хоть какая-то помощь. Я бы сказал, очень серьезная помощь. Да, согласен. Ладно, займемся делом. Я пока буду прорабатывать путь прорыва с планеты. Это трудно. С одной стороны орбитальный терминал, что сбивает все, что пытается подняться. С другой крейсер арахнидов. И с той, и с другой стороны пушки, которые по нам будут палить, а еще корабль нужно найти, хороший, крепкий, вооруженный и с большой дальностью, то есть, желательно военный корабль. Гнат, кивнув, оставил меня одного, вернее лишь один телохранитель присутствовал в помещении, а сам вышел, ему скоро предстоит серьезно поговорить с местными, вот тот себя и настраивал, еще и два нарца, их тоже нужно подготовить. Ну а я работал, очень серьезно работал, даже не сразу заметил, что мне обед принесли, по внутреннему времени у меня был полдень, скоро вечер, ничего, покушал и продолжил работу, прервался лишь перед ужином, снова была встреча с полицейскими, правда в этот раз их группа была разбавлена тремя военными и 12 гражданскими, видимо те начали выполнять мои советы, в общем, я и рассказал им о крейсере «Пауков», и как с его малыми кораблями удалось справиться другой линии жизни, какие потери деканцы от этого понесли, так что поисковики должны быть постоянно прикрыты, чтобы не пойти на корм, желательно тяжело вооруженными атмосферными аппаратами, благо вооружения на складе хватало, также сообщил, что передам одну спаренную пусковую установку с противокорабельными ракетами, это в случае если наш флайер уцелел, если нет, то воспользуются тем вооружением, что на складах, тут главное, что предупрежден, значит вооружен, можно избежать потерь, если знать, что арахниды на них охотятся, а они теперь об этом прекрасно знают, главное уничтожить эти 6 малых кораблей арахнидов и больше можно будет о них в эти века не вспоминать, не появится, потом я отвечал на вопросы, надо сказать, мусора среди них почти не было, вполне деловые и к месту, были вопросы и по будущему, интересовало людей, как там все происходило, как жили, то, что мы из будущего у них уже не было никаких сомнений, выяснилось, что парни и девчата скинули им записи под протокол со своих нейросетей, памятные записи, что те сохранили, деканцы успели их просмотреть, были впечатлены и снова подавлены, слишком серьезные дела творились, и будут твориться, правда то, что декан все же возродится, хоть и через такое время, их изрядно порадовало и даже немного воодушевило, это хорошо знать, что будущее у потомков все же есть, а не пугающая неизвестность, после того как деканцы ушли, я поужинал и сославшись на усталость, отправился в выделенную мне спальню, душ действовал, я принял его и пошел спать, завтра доделаю работу, план уже был практически сформирован, так что лишь последние штрихи на виду, разбудили меня ближе к завтраку, хорошо поспал, на час позже подняли, сам бы не проснулся, слишком сладко спал, да и так, когда меня пытались поднять, дергал ногой и матерился, так вставать не хотелось, ничего подняли и недовольного повели в ванную комнату, тут Керри привлекли, мы с ней давно на «ты» были, после водных процедур, почистил полость рта и отправился завтракать, дел много, нужно будет их решать. Кстати, по поводу чистки полости рта, в Содружестве есть разные средства и способы чистки, вплоть до банальных зубных щеток и паст, я привык пользоваться как раз последней, зубной пастой, но специальной, щетка не требовалась, тут все просто, небольшой объем пасты, примерно столько, сколько на щетку выдавливают, бросается в стакан с водой и перемешивается, пока не появляется слегка голубая взбитая на вид консистенция. Полоскаешь ей рот, как раз хватает 3 раза подряд прополоскать и все, свежесть на весь день, никакого налета и грязи, даже вычищается все, что между зубов, про кариес и другие болезни можно забыть, действие нужно проводить 2 раза, утром после того как проснулся, я обычно после завтрака, и вечером перед сном, кто как, так привык, тем более эта зубная паста самая распространенная и найти ее легче, чем другие средства гигиены полости рта. До самого обеда я помогал местным решать множество вопросов, причем с таким качеством и изрядным умением, что вызывало огромное уважение своими способностями у деканцев, еще бы, столько десятков лет чиновником проработал, как же тут такой опыт не наработаешь, в общем, я помог им составить первоочередные задачи на ближайшие 5 лет, это, конечно же, сбор ресурсов с последующим его сохранением и консервацией, сохранением целостности структуры управлением всех людских анклавов на Декане, уничтожение угрозы со стороны пауков, все же 6 кораблей – это сила, законсервировать фермерские хозяйства, часть запустить, обучив специалистов, если такие не найдутся, все же питаться чем-то нужно, дел было много, вот это я все и объяснял, особенно говорил о том, что нейросетей мало, будут находить, всем подряд пусть не ставит, только ценным специалистам, пусть смотрит по интеллекту, иначе быстро истратит этот ресурс и потомкам его не хватит, еще говорил, что нужно создать в будущем бригады строителей, те селения, по которым не были нанесены орбитальные удары и уцелели, законсервировать или приспособить для проживания, когда те будут избавлены от угрозы со стороны пауков, их можно будет заселить. Вот большие города, особенно те, что были разрушены ударами сверху, их нужно ликвидировать, строители знают, как это сделать с помощью оборудования переработки, в общем, об экосистеме планеты следует заботиться, более того, в будущем с орбиты будут падать корабли и суда, это точно будет, поэтому их задача утилизировать обломки, убирая все последствия падений, много что я говорил, все это записывалось местными, каждое мое слово, каждое предложение или совет, мы настолько увлеклись, что не сразу заметили, что наступило время, когда можно было покинуть бункер, арахниды ушли, правда мы так и остались в кабинете для совещаний, лишь покинули его ненадолго пообедать и чуть позже вернулись продолжить, а вот Гнат на ухо сообщил, что 2 телохранителя с прикрытием из 5 бойцов полиции, вскрыли запасной выход, и сейчас осматривают то, что уцелело около бункера из летающей техники, пока информация не обнадеживающая, мало что уцелело, если честно, то пока кроме обломков ничего не встречалось. Чуть позже Гнат дополнил доклад, наверху развернули мобильное оборудование дальней связи, это наша аппаратура, принесенная с собой, прихваченная с флайера, так вот вверху, то также был наверху, удалось связаться с эскином нашего флайера, повезло, флайер был цел, и сейчас поднявшись на 100-метровую высоту, полетел к нам, минут через 5 будет на месте, по остальному все так же, точность пауков была отличная, вся техника, что находилась у лифта, была разнесена или раскидана взрывной волной, в общем, восстановить что-то можно, если будут ремонтные мощности, но когда они еще будут, запасной выход находился километрах в 16 от места выхода на поверхность разрушенной шахты лифта, но даже оттуда было видно нестихающие пожары, техника горела, пачкая небо дымами, ну и воронки от ударов с орбиты, когда подлетел флайер, наш пилот и полицейские загрузились в него и полетели разыскивать полицейские флайеры и глайдеры, что на дистанционном ходу, их компы были запрограммированы, отлетели подальше, за час собрали все аппараты и вернулись уже колонной, так что техника у местных уже появилась, дальше пошла передача вооружения, включая противокорабельных ракет с флайера и одной из пусковых, а также самого бункера и всего его имущества. Тоже не быстрое дело, но все коды и списки имущества мы майору и его заму из гражданских скинули, сами разберутся, на этом и попрощались, времени задерживаться у нас просто не было, чем могли, помогли, нам нужно было действовать как можно быстрее, всего из бункера было 6 выходов, правда, один из них пока блокирован, это тот, что в карьер вел, видимо тот находился на стадии строительства и пока карьер не закрыли, он будет не доведен до конца, информации об этом у Искина бункера не было, так что с уверенностью я сказать об этом не мог, скорее предположил, шахта лифта повреждена обстрелом, ее тоже можно было исключить, остается 4 выхода, кстати, один из них основной с 3 лифтами, а вообще лифты работают на удивление практично и прямо, взять для примера тот, на котором мы в бункер спустились и шахту которого чуть позже раздолбали пауки, наверняка на большую массу техники и людей навелись, ну или просканировали поверхность и обнаружили, что вниз уходит кабина, так вот лифтового холла у нее не было как такового, стоишь ты, степь вокруг, а тут вдруг квадрат земли с травой поднимается и появляется кабина, створки открываются и можно заходить. Вот так все и работало, так же должны работать и остальные три лифта. Однако есть одна небольшая проблема, тот лифт на то и резервный, что его можно использовать сразу, а эти основные нужно еще подготовить к работе, причем частично снаружи, на что у нас, понятное дело, не было времени, да и мы их решили не демаскировать и воспользовались другим резервным выходом. Вроде было все хорошо, но, как мне кажется, на лифте подниматься практичнее, легче и, что уж говорить, тупо быстрее, что нам как раз нужно. Если вы не поняли, то резервный выход, по которому парни поднялись на поверхность, чтобы подогнать флайер и полицейские глайдеры, был в виде лестницы, никакого лифта тут не было, а извините, подниматься с километровой высоты — это совсем не то, что мне было надо, время и так уходило стремительными темпами. В общем, уже после первых двух пролетов, я сказал Гнату, что нам нужно подняться наверх на максимальной скорости. Приказ был понят правильно, меня подхватили на руки, и дальше я проделал путь, можно сказать, верхом. Не лифт, но тоже пойдет. Бойцы за время подъема ни разу не остановились, так и бежали. Боевые дроны едва за нами поспевали, хотя использовали для передвижения не манипуляторы, а гравитаторы, летающими они были. Когда мы оказались на поверхности, то сразу направились к нашему флайеру. Наверху было трое полицейских, одного мы встретили спускающимся вниз, он к стене прижался, чтобы не затоптали, скорее всего, на доклад шел, и вдали летал еще один глайдер, видимо, пилот сматривал обломки и воронки на месте лифтовой шахты, как я понял, ее планировали восстановить, это вполне реально, главное, чтобы строители, что этим и должны заниматься, обнаружились среди спасенных. Еще не все списки были составлены, если их там нет, что ж, придется готовить самим. Тут тоже проблема, в хранилище бункера имелся запас баз знаний, устаревших на 20 лет, их пока не обновляли, а теперь уже и не обновят, но в столице Дикона находилась башня корпорации «Нейросеть», причем при обстреле та пострадала незначительно, и есть шанс вскрыть ее хранилище. Это самый наиважнейший ресурс, и майор, его Лансом звали, Ган Ланс, это тоже понимал, так что шло формирование группы для взлома этого хранилища, готовились штурмовые дроиды и резаки, охрана у высотки должна действовать, это ведь люди и биоискины погибли, все остальное действует, в нашей реальности за высотку шли настоящие бои, столько ресурсов было потрачено, людей погибло, как вспомнишь, так вздрогнешь. В музее целая стена была посвящена этому. Как только мы оказались на поверхности, я тут же отдал приказ грузиться и взлетать, причем курс у нас был проложен к орбитальному терминалу. Флайер взлетел, как только мы оказались на борту, и на максимальной скорости, прижимаясь к поверхности, рванул к другому континенту, там, где мы находились, подниматься было нельзя, это зона действия крейсера «Пауков», так совпало. А орбитальный терминал, включая орбитальные лифты, находились у другого континента. Кстати, ранее я говорил, что планета закрыта со всех сторон, однако я несколько не то чтобы слукавил, а скорее не сказал прямо, ведь как, суть орбитального терминала в том, что он вертится вместе с планетой, все же его еще и тросы орбитальных лифтов удерживают, это уже после их отстрелов тот со временем замедлившись так и зависнет, ну а планета под ним продолжит крутиться, а крейсер «Пауков» висит на месте и время от времени в его прицелах мелькает туша терминала, так что с одной стороны в такой промежуток планету можно будет без проблем покинуть, правда, как раз с той стороны парковка. Будущее корабельное кладбище и живых кораблей там хватало, тем более искины успели перегрузиться и встали на боевой взвод. Сейчас уже не сунешься, а в данный момент мы летели навстречу орбитальному терминалу, что пока не отстрелил якоря и продолжал вертеться вместе с планетой. Когда мы забежали на борт флайера, я сразу же устроился на диванчике в кают-компании, мне каюта без надобности, там девчата осваивались. И только тут перевел дух, заодно работая с планшетом. Недолго, Мое уединение нарушил Гнат. «Разрешите? Садись», — кивнул я, отрываясь от планшета и с интересом его рассматривая. Похоже, у того появились какие-то вопросы. Сам Гнат первую часть полета, а летели мы уже полчаса, был занят, с соплеменниками общался. Те два нарца, что являлись телохранителями важного лица, летели с нами, то лицо их отпустило, официально закрыл контракты, не знаю уж, как Гнат его уговорил. В общем, парни и девчата общались с ними, передавали информацию, готовились отправить к Норду. Парни будут вестниками от телохранителей, они всю историю должны передать современникам, особенно о том периоде, что они были под пиратами. Причем это была не первая весть. Еще когда мы летели к бункеру и Тенор искал Лидию, то тот по приказу Гната одним пакетом по линии связи СБ отправил на Норд немало информации касаемо скорого появления пауков у планеты. Оно состоится через сутки на момент отправки этого информационного пакета. Ну и что последует дальше? Родственная связь среди нарцев достаточно крепка, как и межсоплеменная, то есть помощь своим у моих телохранителей в крови, и пройти мимо даже не предупредив, они просто не могли. Можно сказать, были не в состоянии это сделать, хотя и были жестко связаны со мной контрактом. Однако раз сами не могут направиться, то можно направить других вестников, и по моему совету стали готовить этих двух телохранителей. Кстати, молодые парни едва за 20, они проходили двухгодичную практику в качестве телохранителей, можно сказать, выпускной экзамен. Срок этого временного контракта заканчивался через полгода, но удалось уговорить клиента отпустить их чуть раньше, так что парней готовили, вливая в них всю возможную информацию. Те беседы записывали под протокол, файлы с информацией хранили в картах памяти и инфокристаллах. Времени у нас не так и много, в том смысле, что скоро расстанемся, вот все и делалось в торопях. А теперь Гнат подошел ко мне, видимо, решил прояснить некоторые непонятные моменты. Есть вопрос по конечному пути полета, орбитальный терминал. Вопрос в тему, я над ним долго думал, вчера много времени потратил, сегодня часть. В общем, есть шанс, я бы даже сказал отнюдь не мизерный шанс, что мы успеем проскочить. Вот как, и в чем причина. Насколько я помню, тоже успел изучить историю Декона, терминал сбивал все, что пыталось подняться в зоне его ответственности. Я где-то не прав, что есть, то есть, кое в чем не совсем точен, согласился я. Видишь ли, систематизируя сведения, например, той же Зори, мне удалось выяснить, что излучение Н-пушек воздействует не только на биоискины, но и на обычные. Результат – долгая перезагрузка, фактически сброс всех последних директив и переход на полную изоляцию в зоне своей ответственности. Это у всех искинов. Не только у терминала, если проще, то небольшие искины, те же корабельные, перезагружаются быстрее, и на данный момент, они, скорее всего, уже действуют, и к их судам или кораблям приближать не стоит, это очень опасно. А вот мощные искины орбитального терминала, или тех же тяжей, по всем моим прикидкам еще должны вести перезагрузку. В общем, у нас около 3 часов и не стоит тратить ни секунды. Честно говоря, если бы я раньше расчеты закончил, то не гонял бы флайер за полицейскими глайдерами, сразу бы взлетели. Но что есть, к тому же парни своими полетами проверили безопасность, улетели пауки, и это радует. Откуда такие сведения? Они точные. Сведения от одного лица, это проф, из Кинстарсивера, у него перезагрузка заняла определенное время, оно у меня есть. Проф той же модели, что и местные, хотя и чуть современнее, это я тоже включил в расчеты, значит, у нас примерно минут 20-30 дополнительного времени. Какая разница между профом и искинами терминала, я знаю, они чуть-чуть, но слабее, предыдущие поколения, значит, и перезагружаться будут чуть дольше. Это, конечно, примерные расчеты, риск серьезный. Но другого шанса у нас не будет, уже через 3 часа система будет закрыта, так что подняться на орбиту станет невозможно, поэтому и такой рывок. А задача у нас, поднявшись на орбиту к терминалу, пролететь мимо, он своей тушей частично закроет нас от радаров судов и кораблей с мест парковки, и мы рванем к флотской базе. Она мертва, искины уничтожены, а на борту, как вы должны помнить, имеются 3 скоростных курьера, воспользуемся ими, ваших вестников отправим, и сами к Зории полетим, нам нужно очень скоростное судно. Ясно, кивнул Гнат. На его вопрос я ответил, прояснил ситуацию, а также почему Ворх рвет движки, тратя на форсажи их ресурс, нам каждая секунда дорога, жаль, что лифты основного входа пока были нерабочими, и пришлось подниматься по лестнице, а так время бы дополнительно сэкономили. Вдруг флайер дернулся в одну сторону, а потом в другую, судя по ругани Ворха из кабины, ему вторил тенор, тот уходил от выстрелов пушек, нас атаковали, и это были малые корабли пауков, те самые сброшенного крейсера, почти сразу я почувствовал толчки, нет, не пушек, хотя и они активно палили, это пилот выпустил противокорабельные ракеты, мы это почувствовали толчками, по одной в двоих, причем эти гады умудрились одну сбить, совмещенной зенитной стрельбой, правда и мы не остались в стороне, вторая ракета все же прорвалась и впилась точно в один малый корабль, разнеся его на куски, причем второй находился рядом, и ему изрядно досталось, так что крупным дымящимся астероидом он рухнул на поверхность Дикона, пробороздив изрядную полосу в поле, а третий, которого снесло и также изрядно тряхнуло, до нас тоже дошла взрывная волна, густо дымя, видимо движок повредили, стал нас преследовать, огонь он вел, но слабый, видимо часть его орудий была повреждена, ему активно отвечали наши кормовые плазменные пушки, это тенор стрелял, а Ворх старательно маневрировал, чтобы сбить прицел, и ему это пока удавалось, да и щит наш держался, хоть и из последних сил, за всем этим я следил с помощью планшета, на него шли картинки с разных камер и радара, так что я был в курсе всего, что творится снаружи, что фигово, запаса ракет больше не было, как-то не ожидал я, что мы вот так нос к носу столкнемся с пауками, хотя возможно они нас с орбиты заметили и свалились сверху атакуя, один из телохранителей, он был погонщиком, вывел по приказу Гната на обшивку 2 штурмовых дронов, что мы прихватили, у них были гранатометы серьезного калибра и стали вести сериями стрельбу по пауку, хорошо тот стрелял, умудрялся попадать и что важно, от малого корабля арахнидов отвалился большой кусок камня, при очередной серии разрыва на его обшивке и тот пошел на посадку, именно на посадку, он не падал, ну а Ворх сразу же стал подниматься на орбиту, форсируя движки, мы прибыли на место и несмотря на внезапную и неприятную встречу с арахнидами, пока успевали, я отслеживал таймер на своем планшете, кстати, он параллельно работал и на пилотском пульте Ворха, чтобы тот его тоже видел, тенор, связь с бункером есть, нет, они еще не вывели антенну наружу, но с одним флайером есть, это штабная машина, мощное оборудование связи. Передай им координаты боя, и 2 недобитых кораблей арахнидов, на втором, что свалился, могут быть выжившие, пусть пришлют пару машин из тех, что успели переоборудовать серьезным вооружением, и добьют их, лифты еще не работают, так что вряд ли переоборудовали, а основное оружие у полицейских машин, нелетальное, разве что пусковая подаренная нами, ее уже должны поставить. Выведя управление на пульт, сами разберутся, ты главное координаты скинь, уже есть подтверждение получения, поблагодарили и пожелали счастливого пути, хорошо, флайер уже покинул планету, атмосферы не было, поэтому пришлось подавать специальную смесь для движков, чтобы они продолжали работать, хватит ее часа на 4, но нам нужно меньше времени». Мы стремительно пронеслись мимо туши орбитального терминала, с него действительно пока не шло запросов, значит искины еще в режиме перезагрузки, однако от всего, что имело радары и могло нас видеть, так и шли запросы свой-чужой, хорошо, что те имели свои зоны безопасности, где они могут, не предупреждая, открывать огонь. Вот мы от границ этих зон и шарахались. Тенор, используя судовой радар, так прокладывал маршрут, что кривая мотала нас по системе в разные стороны, но зато мы благополучно избежали обстрела живыми судами, продолжая двигаться к флотской базе. Вот же мусору сколько! В который раз ругнулся Ворх, когда наш щит принял очередной обломок, даже непонятно чего, что это раньше было. Когда мы прибыли в систему Дикон, это я про будущее, мусору было меньше, сейчас же, после боя, система была так захламлена, что двигаться по ней было не то что сложно, практически невозможно, однако Ворх как-то умудрялся это делать. Тут и щит изрядно помогал, но недолго, вскоре очередной обломок снес его, чуть не спалив оборудование щита от перегрузки. Почти сразу на обшивку загнали ремонтника и начали замену сгоревших эмиттеров щита, но пилоту совсем пришлось сбросить скорость, иначе мы далеко не улетим и пропорим обшивку, ну или какое другое повреждение получим. «Сбросьте скорость и стабилизируйте полет относительно части обломков», — велел я. «Пока щит не восстановим, лететь дальше смерти подобно». «Принято», — отозвался пилот. Почти сразу с ним отозвался тенор. Орбитальный терминал просыпается, и скины берут округу под контроль. Я засек работу его радаров и сканеров. Мы в их зоне. Тут же спросил Гнат, едва успев опередить меня с этим вопросом. Впрочем, ответ я получил через планшет, и скин флайера доложился. Нет, мы все еще в зоне действия ее пушек. Нам уже идет запрос от Искина, что отвечает за оборону. Был немедленный ответ тенора. Передай, что на борту гражданские и дети, идет эвакуация, глядишь, поверит, и это даст нам немного времени, предложил я. Кстати, открыть огонь терминал не сможет, видеть нас он видит, но сплошные облака обломков не дадут его орудиям добраться до нас, я уже не говорю про ракеты. Почти сразу нас слегка тряхнуло, пушки терминала открыли огонь, и один из телохранителей, что присутствовал в кают-компании, пробормотал. Не поверил. Искин определил в нас армейский борт и открыл огонь, подтвердил тенор. Вперед помалу, скомандовал я. Пока тот расстреливает обломки, чтобы добраться до нас, мы спрячемся за следующими. Кстати, что там с ремонтом эмиттеров щита? Три уже заменил, доложился телохранитель-техник. Осталось еще два. Оборудование щита остыло, один сгоревший предохранитель в нем я уже заменил, можно будет использовать на полную мощность, нас ведь еще пауки потрепали, это тоже сказалось. Хорошо, работайте, под постоянные сотрясения, пушки терминала так и палили, стараясь добраться до нас, мы двинули дальше, чуть позже щит был восстановлен, и мы ускорились, пока не вышли за зону контроля, и двинули дальше к базе, правда и тут обломков хватало, щит то и дело что-то допринимал на себя, ладно хоть мелочь, от более крупных пилот уходил. Это замедляло путь, но не критично, главное, планету мы покинули, осталось подобрать корабль, даже два, не стоит забывать про двух нарцев, что с нами были, один из них пилот малого корабля, вот и будем подбирать судно по специализации, как бы то ни было. Фактически на остатках горючей смеси для движков, как-то не предполагалось, что из-за сплошных обломков путь так удлинится. Мы добрались до базы, тут тоже около нее было несколько малых судов, что были живыми и запросили коды доступа и познания, однако мы юркнули мимо них и скрылись в створке открытого ангара, тот был пуст, но охрана действовала, эта станция мертва, а заряды батарей у дроидов были полны. Два охранных дроидов, что находились в ангаре, почти сразу запросили разрешение на посещение ангара, действовали они в автоматическом режиме по протоколам, это им не помогло, обе плазменные пушки на носу открыли огонь, да еще и дроны на обшивке поддержали, так что охранники погибли смертью храбрых, сами дроны, используя магнитные подушки, так и держались на обшивке весь путь по системе. Отлично, сказал я, когда опасность была убрана. Мы там, куда и стремились, на флотской базе, все ее системы мертвы, к Кроме некоторых систем безопасности, большая часть дроидов, что охранных, что технических, действуют и будут действовать до окончания питания. Это не касается тех, что имеют встроенные малые реакторы. Вот их как раз опасаться не стоит. Это я про техническое оборудование. Согласно протоколам, те должны штатно заглушить их и уйти в спячку. Также это не касается боевых, те продолжают действовать. Согласно схеме станции, один курьер находится недалеко, на 3 этажа ниже нас, в малом ангаре, 2 других в ангарах на других сторонах станции. Добраться до них через всю территорию базы нереально, если только снаружи по обшивке, что тоже опасно. Работаем пока по первому судну, дальше будет видно. Сейчас будем формировать группу для вскрытия ангара с курьером. Гнат, подойди. Старший телохранитель приблизился, и мы стали отбирать тех, кто отправится с нами. То, что я иду, это не обсуждалось, только я имел все знания по работе с дешифратором. Тенор с этим слабоват, всего пойдет 6 телохранителей, ну и я. Остальные останутся на борту флайера, они просто не нужны, мешаться будут. Скафандр у меня был свой, скрыт в специальной нише, тоже редкость, для детей сделан. Забравшись в него, я активировал закрытие, проверил на герметичность, и мы направились в шлюзовую. Сразу больше 3 человек в массивных бронескафах шлюзование пройти не могли, та тесной была, так что я вышел последним, со своим дешифратором. Остальные уже были снаружи, клацая намагниченными подошвами, ходили по ангару, и Мигнат командовал, он с нами шел. Снаружи в ангаре царила невесомость, тут я опытный, в отличие от телохранителей, поэтому шагать не стал, я что ребенок, а привязался к дешифратору, и тот потащил меня на буксире к створкам, что вели во внутренние помещения станции. Один из телохранителей вел технического дроида, того самого, универсала, он нам может пригодиться, а погонщик обоих штурмовых дронов эти уж точно понадобятся. Сами створки мне были не нужны, зачем мне такие громадины, через которые внутри станции можно протащить малый корабль вроде фрегата или корвета. Сбоку есть калитка, в режиме шлюзовой, вот она мне и нужна, тем более та выполнена в виде шлюзовой, а внутри базы сохранилась атмосфера. Не хотелось ее выпускать. Добравшись до нее, поставил дроида взламывать. У пульта открытия было питание, видимо имелся встроенный в калитку источник, вроде батареи, и стал ждать. Тут работы на 5 минут, так что подождем. Примерно так и оказалось, взлом занял 20 минут, вот только створка шлюзовой не открылась. Энергии на это не было, но мне было известно, что так и будет. Поэтому задействовали мускульные усилители дроида-универсала, тот и открыл. Мы прошли внутрь, все уместились, закрыли 1 створку, провели ручное шлюзование и открыли 2. Наружу меня не выпустили, первыми в коридор вылетели 2 дрона, осматриваясь своими сенсорами, 2 турели под потолком, 2 дополнительного, резервного источника питания не имели, значит мертвы. Боевых или охранных дроидов не видно, бойцы по 1 стали выныривать в транспортный коридор, держа под контролем 2 стороны огромного коридора. Это был ремонтный сектор, по этим коридорам не только запчасти доставляли, но и сами корабли на специальных тележках с погрузчиками. «Нам налево», — скомандовал я, — «двигаемся 400 метров и встаем, держите оборону, пока мы с техником работаем». Но лифтовый холл и лестница на разные этажи, находится справа, напомнил Гнат, у которого также была схема всей базы. Это так, но там же перекресток, а на всех перекрестках турели обороны под потолком имеют дополнительное питание и независимый комп управления, так что вести бой с этой турелью, очень сложно, у них еще встроенные щиты есть, а потери мне не нужны. Помимо турелей на этих перекрестках еще и боевые дроиды имеются, они тоже вступят в бой. Комп, что держит перекресток, будет ими управлять, что скажется на качестве боя в лучшую сторону, не для нас лучшую. В общем, все перекрестки на базе нам нужно избегать, поэтому у нас 1 выход, Внутренние коммуникации базы и выход в нужную шахту как раз через 400 метров. Надеюсь, я полно ответил на ваш вопрос. Да, более чем, немного смутился тот. Отлично, тогда начать движение, нечего время тянуть. Три телохранителя двинули вперед, перед ними коридор осматривали боевые дроны, потом мы с Гнатом, я так и двигался на дешифраторе, его шесть передвижных манипуляторов и не чуяли подобный вес, тем более была невесомость, а техник со своим дружком и еще один боец, шли замыкающими. Когда мы добрались до нужного места, универсал под управлением телохранителя техника быстро снял люк, замаскированный под обшивку коридора, и вперед двинули боевики, а за ними телохранители. Схему маршрута движения я им уже скинул, так что дальше уже они нас вели, долго вели, пришлось поплутать. Но наконец, мы подобрались к месту, что фигово, вход в нужный нам ангар находился в 200 метрах от транспортного перекрестка, то есть в зоне действия турели, что там находилось, что-то не добьет, то дроиды доделают, они там тоже были, то, что тут такая проблема, я еще на борту флайера понял, так что у меня хватило времени придумать, как убрать эту проблему, к сожалению, подходящего размера коммуникаций в ту сторону, по которым бы кто-то из нас мог бы подобраться, не было, даже универсал не протиснется, тот был массивным, а вот дешифратор, он имел небольшие размеры вроде крупного пса, вполне сможет. Так что когда мы остановились, дешифратор сразу двинул к нужной шахте малого размера и скрылся в ней, я им не управлял, сигнал будет глушиться расстоянием и металлом, тот двигался согласно заложенной схеме, а что делать, так в его управляющем компе было мной уже прописано, в общем, оставалось только ждать. Один боец, старясь не попасть в зону работы сенсоров турели, поглядывал на нее, свет мы выключили, чтобы нас не засекли по лучам, другого способа определить получилось или нет, не было. Почти час мы неподвижно, не общаясь, в полной темноте, не делая лишних движений, просто сидели, кто где, и ждали. «Есть!» — воскликнул сменившийся наблюдатель. Турель сработала и уничтожала всех трех боевых дроидов на перекрестке. Почти сразу в коридор из шахты выбрались дроны и долетели до перекрестка. Погонщик убедился, что опасности не осталось. Вернулись они с дешифратором. Когда мы уже стояли у нужной створки в ангар с курьером, дальше взлом и мы, наконец, после ручного шлюзования, внутри. Судно было на месте, что не могло не радовать. Дешифратор сразу начал взлом. Судно находилось в режиме консервации. Оно было резервным, кстати, второе тоже законсервированное, а вот третье активно использовалось, и скин не спал. И были серьезно потрачены ресурсы некоторого судового оборудования. К счастью, когда наши нашли это судно, были также обнаружены на складах ремкомплекты и запасные части для этого типа судов, и их все привели в порядок, включив в дело, настроив дешифратор и убедившись, что взлом пошел, таймер показывал, что это займет около 18 часов, солидно, но я примерно на такое время и рассчитывал. Так что, чтобы не сидеть тут без дела, я стал исследовать ангар, охранные дроиды тут были, но отключены. Мы, когда проникли в ангар, пустили вперед своих боевиков, рассчитывая на боестолкновение, но его не произошло, теперь понятно почему, надо будет их тоже взломать, пригодятся, вполне неплохие машинки, хотя и заточены на одну работу, охрану и оборону пустотных объектов. Дешифратор будет долго занят, чтобы не тянуть время, я отправил одного из телохранителей на борт флайера, чтобы тот доставил второй и, кстати, последний в наличии дешифратор. Запасной, можно сказать, он был другой модели, чем тот, что ломал коды к скину курьера, чуть слабее, но от этого менее ценным не становился, в ангаре и ремонтники были, тоже пригодятся, я как тот хомяк, что увижу, сразу прикидываю, нужно или нет, а так все нужно. Боец, отталкиваясь от стен, улетел, а я, изучив все оборудование ангара, несмотря на сопротивление Гната, тот не хотел, чтобы я покидал относительно безопасный и уже проверенный ангар, все же выбрался наружу, все бойцы были со мной, и двинул дальше по коридору, прочь от перекрестка. Дело в том, что в той стороне замер погрузчик с какими-то деталями в кузове, далеко, не рассмотреть какими, но что важно, этот погрузчик замер как раз в открытом проеме очередного ангара, а значит, дешифратор на взлом тратить не придется, можно так проникнуть. В этом ангаре охрана действовала, и был бой. Один из наших боевиков получил серьезные повреждения, от чего практически вышел из строя, но оба охранных дроида были уничижены. «О, как!» – удивился я, влетая в ангар. Телохранители уже заканчивали его зачищать, а причина моего удивления в больших дюзах, в которые чуть не ткнулся, влетая в помещение. Ангар оказался не пустой, и я сходу определил, что это за корабль. Это был легкий патрульный крейсер, на борту которого проводились какие-то работы, из простых, растехники тут работали, если было бы что серьезное, им бы инженер занялся. Еще удивило то, что мы вообще нашли этот крейсер, его в списках находок в будущем, при изучении базы не было, значит, не мы первые проникли внутрь после удара пауков, кто-то угнал его тогда, что ж, теперь он достанется нам. Отлично, воскликнул я, курьернарцам, крейсер нам, сейчас дешифратор доставит, поставим на взлом. А если корабль некомплектный? Спросил Гнат. Какие-то работы на нем проводились, надо посмотреть, что на погрузчике лежит, но какие не поймем, пока внутрь не попадем. Отлетев от сворок ангара, я добрался до погрузчика и осмотрел кофры, изучая документацию на оборудование внутри. Оно было нанесено трафаретом прямо на стенках контейнеров, так что я сразу разобрался, что там. Это груз для крейсера, сразу сообщил я. Видимо, оборудование рубки решили модернизировать, меняли, с этим и техники справятся. Оборудование щита, связь, вон радар, выносная антенна, там еще что-то, заберем, поставим или во время прыжка в гипер, или уже на месте, посмотрим по сути дела. О, тут и оборудование маскировки, не знал, что на этот тип кораблей их ставит, видимо, местная модернизация. Это хорошо, это пригодится, что совсем отлично, в грузовой отсек крейсера наш флайер войдет без проблем, в отличие от курьера. Тут вернулся посыльный с дешифратором и, заметив нас в стороне, по лучам прожекторов засек и направился к нам. Искины крейсера были отключены, штатная процедура при проведении ремонтных работ в рубке, так что, поставив дешифратор на взлом шлюзовой, искины я смогу включить только в рубке. Стал ожидать окончания взлома, осматривая сам ангар более детально. Тут мы нашли несколько пустых комбизов с пылью внутри. Судя по всему, внутри было два техника, что ждали доставки оборудования, ну или подготавливали корабль к вылету, что с отключенными искинами не совсем так, а также шесть членов экипажа крейсера, это я по нашивкам понял, или сами прибыли, чтобы выйти в космос и вступить в бой, поддерживая своих товарищей, или изначально присутствовали на месте, наблюдая за ремонтом. Ну это вряд ли, их сразу должны были выпустить в космос, там каждый боевой корабль на счету, каждая пушка, так что, скорее всего, когда по базе ударили Н-пушками, экипаж только-только прибыл, он ведь частично мог находиться на планете, на отдыхе, или где в другом месте. Тут поди угадай, как выяснилось при осмотре обшивки крейсера, я понял, что все же ошибся, предположу, что экипаж корабля одним из первых встретил пауков, следы на обшивке на это намекали, часть брони погнута, им повредили некоторые оборудование и сбили щит, дальше уже эскадра в бой вступила, вот экипаж под их прикрытием и рванул к базе, чтобы провести быстрый ремонт, не успели, техники только и успели сделать, заменить часть выбитой артиллерии, заменили часть пусковых, перезарядили уцелевшие, все снятое вооружение с мятыми поврежденными кусками лежало в стороне, ну и ждали прибытия оборудования для рубки, когда пауки, добив остатки эскадры, нанесли удар по базе. Вот такие дела. В принципе, крейсер нам подходил, Посмотрим, что внутри, и определимся на месте. Тем более в ангаре был технический комплекс полной комплектации, так что взломаем корабельную шлюзовую и будем ломать его. Пригодится, вещь нужная, тем более современная, и наш телохранитель-техник с ним вполне справится. Ремонт крейсера я собирался возложить на него.